Шагнув в темный зал, борода нащупал выключатель на стене, и под низким потолком вспыхнули тусклые лампочки, болтающиеся на шнурах. «Лен, помоги!» — позвал он, направляясь в угол к залежам старой мебели. Охотница, оглянувшись на Вадима, державшего в руках кобылина, двинулась следом за Гришей. К ним присоединилась Вера, еще в машине, перекинувшаяся в свой облик рыжей девчонки и успевшая переодеться. Втроем они выволокли из угла обшарпанный раскладной стол для пинг-понга и поставили его в центре комнаты, прямо под качающейся лампочкой. «Сюда!» — скомандовал борода бывшему проводнику. Вадим осторожно боком подобрался к хрупкому столу и бережно уложил на зеленые фанерные листы свою драгоценную ношу. Кобылин, откинувшись на спину, раскинул руки и застонал, не открывая глаз. Лена подхватила с кресла чью-то куртку, скомкала ее и сунула под голову Алексею, как подушку. Тот выпрямился и тяжело вздохнул. Они стояли вокруг него, все четверо, разглядывая измученного человека, мало напоминавшего того упрямого бойца, с которым они расстались год назад. Вера застыла рядом с Вадимом, и ее рыжие кудри едва доставали ему до широкого плеча. Прикусив губу, она взяла под руку бывшего проводника, и тот автоматически притянул ее к себе, словно пытаясь от чего-то защитить. Лена зябко поежилась. В бывшем тире, превращенном в штаб, от голых бетонных стен веяло холодом и сыростью. Лишь Гриша стоял неподвижно у изголовья импровизированной кровати и, сунув руки в карманы объемистой кожанки, пристально вглядывался в побелевшее лицо кобылина. «Гриш!» — не выдержала, наконец, Лена. «Гриш, может, врача позвать?» «Ага, скорую!» — мрачно отозвался тот. «Давай наберем 03, звякнем». «Пошел ты!» «Айвен поехал за Пашкой», — тихо произнес Вадим. «Он же хирургом был». Лена бросила на него косой взгляд. «Когда?» — спросила она с подозрением. «Он же снаружи остался». «Я его послал», — буркнул Григорий. «Близнецов оставил на входе, а Айвена отправил за нашим костоправом. Еще вызвал Костика и дежурных по западу, ну, Кешу и Семена. С ними еще тот носатый, новенький». «Когда успел?» — изумилась Ленка. «А я где была?» «А ты скакала вокруг Вадима», — отозвалась Вера. «Все ноги мне оттоптала. Хорошо, что твой Петька не видит». «И ты туда же, ему же плохо». Словно в подтверждение ее слов, кобылин застонал и зашевелился, пытаясь повернуть голову. Он так и лежал на столе, в кроссовках, протертых джинсах и в футболке с пятном крови на левом плече. Здесь, на крашенных листах фанеры, он казался еще более худым, чем там, в палате. Ленка тут же бросилась в угол, где стоял древний железный холодильник, распахнула дверцу, вытащила бутылку воды и быстро вернулась к столу. Ожгла взглядом мрачного Гришу. «Что стоишь?» — процедила она. «Давай, выкладывай». Григорий шевельнул бородой, насупился, наблюдая за тем, как охотница наливает воду в пластиковый стакан и пытается напоить кобылина. Подсунув руку ему под голову, Лена чуть приподняла его голову, приложила к его белым губам стакан с водой. Алексей пробормотал что-то, а потом принялся жадно глотать воду, не открывая глаз. «Гриш!» — позвала Вера, отлепляясь от Вадима. «В самом деле, не хочешь рассказать, что происходит? Зачем мы притащили его сюда, а не в какую-нибудь больницу? Например, ту, которая за кольцом, и где штопали Вадима? Какого черта он весь израненный валяется тут без присмотра докторов?» «Доктора тут не помогут», — мрачно отозвался Гриша. «Все так плохо?» «Все гораздо хуже, и я даже не знаю, насколько». Ленка вдруг отшвырнула стакан, залив водой бетонный пол и рванулась к Грише. Ухватив его за грудки обеими руками, встряхнула, как мешок с картошкой, толкнула раз, другой и вжала спиной в стену. Высокая, на голову выше координатора, она наклонилась, заглядывая ему в лицо. «Хватит!» — зашипела она, как взбешенная кошка. «Хватит твоих сраных тайн! За дураков нас держишь! Твои странные звонки, куча денег, контакты черт знает с кем! Думаешь, мы не понимаем, что ты нам лапшу на уши вешаешь почти год?» Вадим беспокойно шевельнулся, повел большой головой, но Вера взяла его за локоть, стиснула длинные пальцы, и проводник замер. «Думаешь, мы варимся в этом супе из говна и крови, потому что болеем за твою гениальную идею? Сохранение равновесия среди гребаной нечисти?» — рявкнула в полный голос Ленка, тряся Григория. «Да нам насрать. Мы тут с тобой корячимся, потому что ты обещал, что он вернется. С того света вернется. Вот он, вернулся. А ты стоишь, руки в карманы. Сделай что-нибудь». «Тише», — спокойно сказал Борода, — «не нагнетай, разберемся». Лена закрыла глаза, медленно втянула носом в воздух, шумно выдохнула, открыла глаза, осторожно разжала пальцы, освобождая куртку координатора. Легонько похлопала его ладонью по груди, разглаживая складки. «Давай», — хрипло сказала она, отступая на шаг, — «излагай. Сейчас». Борода глянул ей за плечо, на него смотрели еще двое. Лохматый громила, похожий на застрявшего посреди трансформации оборотня, и рыжая девчонка с острым носиком. Оба дружно скалились, демонстрируя острые зубки. «Ладно», — буркнул Гриша, отлепляясь от стены. «Ладно». Вскинув огромную ладонь, он протер лицо, словно умываясь, чертыхнулся и вернулся к столу. Ленка со скрещенными на груди руками следовала за ним, словно тень. «Вот что», — сказал Борода, всматриваясь в побелевшее лицо Кобылина. «Я сам пока точно не знаю ничего, но попытаюсь обрисовать в общих чертах». Надув щеки, он взглянул на Алексея. Тот, явно успокоившись, вытянулся на столе. Его лицо приобрело мирный вид, словно он заснул. Заснул по-настоящему, а не провалился в беспамятство. «Ну, — с угрозой произнесла Лена, — давай, банкуй». «Не знаю точно, что случилось в той кафешке у министерства, — тихо сказал Гриша. — Это лишь подозрение. Там были Кобылин, бессмертный монстр и, видимо, то, что мы называем смертью. Оттуда вышел только Кобылин». «Это мы и так знаем, — буркнул Вадим. Потом он зачем-то рванул на вокзал и сгинул». «Полагаю, — осторожно произнес Гриша, — что он приобрел некоторые необычные, но способности». «Давай, — подбодрила Вера, — ты нам про жнеца уже все уши прожужжал. Подробнее». «И про аватара, — поддержала Лена. — Что ты там нам заливал, что Кобылин должен стать суперодержимым? Дескать, кто-то мертвый из загробного мира должен был в него вселиться. А ты опасался, что это произойдет?» «Примерно так», — мрачно отозвался Григорий. «Леха к этому предрасположен, что ли? Родился таким, чувствует всю ту мертвую дрянь». «Но это не простое одержание, да?» — напомнила Лена. «Не просто безумный дух, владеющий телом, разрушающий все вокруг, в том числе себя». «Да», — признался Борода, видя, как насторожился Вадим. «Это вселение по-настоящему, полный контроль, замена личности с сохранением тела, идеально функционирующее сознание с той стороны, подавляющее личность первого хозяина». «Что и произошло?» — напрямую спросила Вера. «Там, в кафешке, когда он дрался с пауком?» «Вроде того», — Борода потер щеку, — «примерно». «Примерно?» — рявкнула Ленка. «Что значит «примерно»?» «Меня там не было», — рыкнул в ответ Гриша. «Дальше у меня только догадки и страшные истории, записанные на папирус 1000 лет назад, укурившимися ладаном жрецами и пьяными монахами». «Давай», — потребовала Вера, поглядывая на спящего Кобылина. «Жги, Гриша». «Тут на сцене появляется новый персонаж», — отозвался тот, подергивая себя за бороду. «Смерть. Некое явление, с которым Кобылин частенько общался». «Та самая?» — усмехнулась Лена. «С косой». «Ничего смешного», — отрезал Борода. «Ты много чего повидала. Думаешь, что уже все? Дальше некуда? Считаю ее суперсуществом, мегасущностью мирового масштаба, уровня законов природы». «Законов? Ой, все!» — Борода скривился. «Сейчас не об этом. Считай, что та самая, с косой в черной хламиде. Вероятно, они заключили какой-то договор». Кобылин получил способности смерти и упокоил формально бессмертное существо. «Избежал», — спросила Вера, — «зачем?» Борода помялся, окинул взглядом неподвижного кобылина, что начал тихонько посапывать. Казалось, на его бледное лицо возвращаются краски, губы уже порозовели, а под глазами налились темные мешки. «Боюсь», — мягко сказал Гриша, — «что одержание все-таки состоялось. Но это был не заурядный покойничек с того света, это была сама смерть». Вадим тихо зарычал, а Вера невольно отшатнулась от стола. Лишь Лена подалась вперед, впилась взглядом в спокойное лицо кобылина. «Не знаю, сохранилась ли его личность», — едва слышно произнес Борода. «А если и сохранилась, то в каком облике?» «Он стал тем, чем всегда боялся стать, всего лишь инструментом. Правой рукой смерти, ее косой, жнецом». И отправился в дальний путь, чтобы собирать свою жатву. Всех тех, кто, по мнению смерти, не должен находиться в этом мире. Нарушителей. Безбилетников, причудливые нарушения вечных законов нашего мира и даже исключения из них. Беспощадный, бесстрастный, как робот, выполняющий свое задание, неуязвимый, бессмертный и безжизненный. «Вот черт!» — шепнула Лена, вытягивая вперед дрожащую руку. «И мне страшно подумать о том, что он пошел на это добровольно», — сказал Борода. «Такие вещи не делаются случайно». «И что?» — вскинулась Ленка. «Сейчас-то что с ним? Ты вроде сказал неуязвимый?» «А тут мы возвращаемся к той самой жопе, о которой я упоминал ранее», — сказал Гриша. «Неуязвимость — штука растяжимая. Все же человеческая оболочка — не идеальный вариант для бессмертного бойца. На каждую жопу, на каждое действие найдется свое противодействие. Видишь шрам?» «Ну», — сказала Лена, — «похоже, пуля царапнула по голове, отсюда потеря сознания». «Такая царапина для жнеца, как комариный укус», — отозвался Григорий. «Нет, пуля прошла сквозь голову, а это след от ожога. Изнутри была выжжена дыра, а это то, что проступило наружу». «Чего?» — поразился Вадим. «Да как же...» «Сильнейший электрический разряд», — сказал Борода. «Кое-кто хорошенько выучил домашнее задание и прочитал учебник по жнецам от корки до корки. Тело восстановилось почти мгновенно, но информация в нейронах была стерта раньше. Это как магнитом по дискете провести». Полная очистка. «Полная?» — хрипло спросила Лена. «Совсем полная?» «Не знаю», — признался Борода. «Черт его знает, как это работает. И никто не знает. Есть одни исследования столетней давности. В Австрии лечили пациентов в психушке электротоком. Новая модная методика. Потом она получила широкое развитие. И в некоторых документах упоминалось о том, что так были уничтожены несколько аватаров. Аватар обычный, аватар смерти. Похоже, правда, кто-то решил попробовать». «И получилось?» — резко спросила Лена. «Ну», — Гриша развел руками, — «это же не совсем аватар. Посмотри на него. Он был в сознании, слепил пару предложений. Кажется, у него осталась личность. Его старая личность. Как будто стерты воспоминания о последних нескольких годах. Похоже, эта вещь действительно убила жнеца, а заодно и нашего кобылина, оставив нам только Лёшку-алкоголика». «Серьезно?» — переспросила Вера. «Так избирательно?» «Понятия не имею», — буркнул Борода. «Может, это и не от пули, может, он перенапрягся, или его личность была действительно уничтожена в тот момент, когда он стал одержимым. А это остатки памяти, просто эхо. Я не знаю». «И никто не знает. А если ты думаешь, что какой-то академик-нейрохирург скажет тебе больше, ты ошибаешься». «Гриша», — тихонько позвала Лена. «Это обратимо?» — резко спросила Вера, подавшись вперед. «Он восстановится?» «Ты меня не слушала?» «Понятия не имею». «Строеву голову оторву», — рыкнул Вадим. «Хватит с ним церемониться». «Думаешь, это наш упырь?» — Борода усмехнулся. «Вот уж нет». «Это как же?» — удивился Вадим. «Мы же у него, считай, кобылина, и отобрали». «Да», — признался Борода, — «но стрелял не он. Ему как раз нужен был живой и здоровый Кобылин, в трезвом уме и здравой памяти, чтобы мог рассказать, куда он спрятал те проклятые жесткие диски из подземелья зоопарка». «А кто же?» — удивился Вадим. «Неужели эти новые ребята с Балкан?» «Бинго!» — объявил Гриша. «Вот им как раз активный игрок поперек горла. Им сейчас такие проблемы не нужны. Семейка князя давно балуется черной магией и может запросто привлечь внимание жнеца. Собственно, это я и имел в виду, когда обещал, что Кобылин вернется. Как только узнал, что эти драные интервенты навострили лыжи в столицу. А еще у них обширные вековые связи в старой Европе, там, где про жнецов и аватаров знают много больше, чем мы. Думаю, им уже приходилось сталкиваться с чем-то подобным». «Гриша!» — громче позвала Лена, наклоняясь над Кобылиным. «Гриш, смотри!» Борода замолчал, резко подался вперед. Охотник пошевелился, застонал и открыл глаза. Серые, мутноватые, но вполне живые и осознанные глаза. «Лёша!» — тихо позвала Ленка. «Лёш!» «А?» — тихо откликнулся Кобылин, переводя взгляд на мрачного Григория. «Где я?» «Ты у друзей», — сказал Борода, опираясь на стол и нависая над охотником. «Всё хорошо». «Что со мной?» — простонал Кобылин, пытаясь приподняться. Лена попыталась ему помочь, но охотник со стоном откинулся обратно на куртку и зажмурился. «Голова!» — выдохнул он. «Больно!» «Вера, поищи анальгин в холодильнике», — быстро сказал Гриша. «Лен, воды!» Девчонки засуетились, бросились в разные стороны, а Борода нагнулся ниже, с тревогой всматриваясь в искаженное гримасой боли лицо охотника. Вадим тоже придвинулся ближе. Кобылин открыл глаза, увидел плечистую фигуру оборотня и заерзал, пытаясь отодвинуться. «Тихо», — сказал Борода. «Все в порядке, Леша. Мы друзья. Все хорошо». «Отравился», — пробормотал Кобылин, вглядываясь в Григория. «Опять паленую водяру подсунули». Борода скрипнул зубами, нагнулся еще ниже, всматриваясь в серые глаза охотника. Он хотел что-то сказать, но тут подоспела Ленка. Кобылин, увидев ее, успокоился. Приподнялся, проглотил таблетку и запил водой, делая большие жадные глотки. «Еще!» — скомандовал Борода, и Вера, стоявшая за спиной Лены, протянула всю бутылку. Кобылин закряхтел, приподнялся на локте, другой рукой ухватил бутылку и присосался к ней. Выпив за пару глотков половину, откинулся на скомканную куртку. «Ох!» — сказал он, глядя в потолок. «Как паршиво!» «Лёша!» — позвала Лена, нащупывая его холодные пальцы. «Лёш, помнишь меня?» Кобылин перевел на нее мутный взгляд, постарался сосредоточиться. «Не!» — коротко выдохнул он. «Не помню. Вообще». Его глаза вдруг расширились, он выдернул руку из хрупких пальцев Ленки, заерзал на месте, озираясь. «Вообще не помню», — забормотал он. «Мы же были дома. Конопатова где?» «Ему плохо стало, помню, пена пошла». «Вот зараза», — тихо выдохнула Вера, отступая на шаг. «Твою мать!» Кобылин приподнялся на локтях, окинул взглядом всю компанию, потом оглядел темный зал. «Ребята, вы вообще кто?» — спросил он, но тут же прикрыл глаза и со стоном повалился обратно на стол. Лена покосилась на Гришу. Тот, выставив вперед подбородок, мрачно смотрел на Кобылина. Заметив взгляд охотницы, кивнул. Мол, давай, лучше ты. «Леша», — позвала она, наклоняясь над охотником. «Леш, попробуй вспомнить, что вы вчера делали». «Уф», — выдохнул тот, открывая глаза. «Плохо, помню. Голова болит. Пора завязывать с этой дрянью». «Вспомни», — умоляющим тоном попросила Лена. «Леша, пожалуйста». Кобылин нахмурил выцветшие брови, стрельнул глазами в сторону плечистого Вадима, потом снова взглянул на Лену. «Пили мы», — буркнул он, — «на кухне вроде. Потом Конопатову плохо стало. А потом не помню. Потом, наверное, и меня срубило. Куда-то шли». Кобылин зажмурился и тяжело задышал. «Больно», — сказал он совершенно отчетливо. «Не надо». «Давай», — неожиданно вмешался Борода и, схватив руку Кобылина, стиснул ее как тисками. «Давай, Леха, вспоминай». Тот дернулся, постарался высвободить руку, но не смог. Открыв глаза, он с ненавистью уставился на Григория. «Уйди», — простонал он, — «больно, тошнит». По его телу пробежала судорога, и Кобылин откинулся на куртку. На его лбу выступили капли пота, скулы заострились. Лена отпихнула Гришу в сторону и наклонилась над бывшим охотником, шепча успокаивающие глупости. Гриша отступил на пару шагов, сунул руки в карманы. Вера подошла к нему ближе, с надеждой заглянула в лицо координатора. «Плохо?» — спросила она. — «Гриш, как же так?» — «Да вот так», — яростным шепотом отозвался Борода. — «Хорошо, что вообще живой. Но нам от этого...» Не договорив, он зло махнул рукой. Вера нахмурилась, бросила взгляд на Вадима, поманила его к себе пальцем. Тот по широкой дуге обогнул стол, подошел ближе. Вера ухватила его за плечо, пригнула к себе и что-то яростно зашептала на ухо. Григорий с тяжелым сердцем наблюдал за тем, как Лена пытается успокоить стонущего Кобылина. Тому явно стало хуже, его била крупная дрожь, ноги подергивались. Он явно был на грани. Тот самый парень, который перевернул весь этот мир и принес самого себя в жертву ради... Ради чего? Спасение одного не самого большого города, который даже не заметил жертвы. Города, в котором помимо обычных обывателей проживали такие твари, от которых и сатане станет тошно. Стиснув зубы, Борода заставил себя шагнуть вперед, поближе к столу, на котором метался Кобылин. «Не надо», — бормотал он, — «замолчите, заткнитесь». «Тише, тише», — шептала Лена, поглаживая его по щеке. «Потерпи, Леша, сейчас таблетки подействуют и станет легче». «Не хочу», — выдохнул Кобылин, — «замолчите». Открыв глаза, охотник в панике вцепился в руку Ленки. «Пусть они замолчат», — простонал он. «Пожалуйста». «Кто?» Растерявшись, Лена оглянулась на Вадима и Веру, шепчущихся в стороне. «Все они», — выдохнул Кобылин, опускаясь обратно на столешницу. «Голоса». «Какие голоса?» — дрожащим голосом спросила Ленка. «Леша». «Все», — выдохнул он, — «кричат, говорят». «Сотни, тысячи!» Прикусив губу, охотница покосилась на Григория, с немой мольбой вглядываясь в его мрачное, потемневшее лицо. Тот лишь покачал головой, он и сам не знал, что происходит. «Все будет хорошо», — выдохнула Лена. «Леша, все будет хорошо, ты у друзей, расслабься, успокойся, просто полежи, отдохни». «Не хочу», — процедил сквозь зубы Кобылин. «Домой. Надо домой». «Подожди немного», — шептала Лена, и слезы блестели на ее глазах. «Леша, потерпи, все пройдет, и поедем домой, я обещаю». В кармане Григория забряцал мобильник, и он поспешно отступил в сторону. С облегчением развернулся от гнетущего зрелища и, воспользовавшись удобной отговоркой, быстро отошел в дальний угол, к сваленным в кучу столам. «Да что такое?» — выдохнул он, вынув телефон из кармана. «Опять». Номер был знакомый, и голос в трубке тоже. «Он у вас?» — резко спросила Даша, едва Борода успел прислонить мобильник к уху. «Да», — отозвался Борода, — «мы его нашли». Даша шумно задышала в трубку, словно не решаясь задать следующий вопрос. Потом сглотнула, спросила. «И как?» «Плохо», — отозвался Гриша, косясь на Ленку, склонившуюся над Кобылиным. «Это не он». «Как не он?» — выдохнула Даша, и в ее голосе послышались панические нотки. «Вы что там делаете?» «Это его тело», — медленно произнес Борода. «Похоже, он лишился памяти». «Распад личности. Это не Кобылин. Не тот Кобылин, которого мы знали. Понимаешь?» «Не очень», — призналась Даша. «Я думала...» «Ну», — подбодрила ее Гриша, — «если ты что-то знаешь об этом, выкладывай сейчас. Ты что-то видела на эту тему? Рисовала?» «Нет», — отрезала предсказательница. «Ты сам знаешь, как это работает. десяток картинок, и ты поймешь, что вот это подходит к ситуации, когда все уже случилось. За одним умом типа все сильны». «Знаю», — буркнул Борода. «Все плохо, Даш. Он помнит свою жизнь до того, как стал охотником. До того, как на него навалилась вся эта история с потусторонними силами. Боюсь, его личность уничтожена. Жнец выжег его изнутри». «Но хоть что-то он помнит?» — с тоской в голосе спросила Даша. «Черт, не складывается?» «Помнит, как был алкашом», — зло ответил Гриша. «Это какие-то огрызки прежнего Кобылина». «Погоди», — спохватилась предсказательница. «Постарайтесь ему все напомнить. Пусть постепенно вспоминает». «Когда он пытается что-то вспомнить, его плющит и колбасит», — отозвался Гриша. «Что-то вроде болевого шока. Он весь разбит на осколки и рассыпается прямо на глазах. Ему больно. Говорит, что слышит голоса. Боюсь, это наследие аватара, и он действительно слышит ту сторону. Его замкнуло, как розетку, в которую сунули гвоздь. Он настежь открыт для той стороны, и в любой момент... Нет, даже не знаю, что может случиться. Боюсь, мы потеряли Кобылина в ту минуту, когда он стал жнецом. А сейчас теряем и его тело». «Сейчас», — выдохнула Даша, — «один сек». «А, черт, Гриш, я тебе сейчас пришлю картинку на телефон. Ты ему покажи, ладно? Потом перезвони, хорошо? А я буду собираться». «Куда?» — резко выдохнул Борода. «Спятила? Сиди на попе ровно. Тебя еще тут не хватало для полного счастья». «Я приеду», — тихо сказала Даша, — «попозже». «Шиш тебе», — бросил Гриша, — «даже не думай». «И как ты собираешься мне помешать?» — тихо и совершенно спокойно осведомилась предсказательница. Борода задумался. Вопрос был с подвохом. Если она видела себя в городе, если нарисовала одну из своих картинок, где она сама участвует в делах группы... «Ты что-то заметила?» — спросил Борода. «Поделись». «У каждого свои секреты», — отозвалась предсказательница. «Некоторые вещи лучше не знать. Я же не спрашиваю, кому ты звонишь по маленькому черному телефону, ага?» Григорий сосредоточенно засопел в трубку. «Что она видела?» «В этом и беда с предсказателями. Они и сами порой не знают, что именно они знают». «Ладно», — тихо сказал Борода. «Только ты поберегись, ладно? Ты у нас одна». «Да уж постараюсь», — отозвалась Даша. «Господи, как хорошо в институте было! Вот дернул меня черт!» «Картинку? Лови картинку. Может, это поможет». Связь отключилась, и Гриша, задумчиво посмотрев на телефон, сунул его в карман. Обернувшись, окинул взглядом темный зал. У стола собрались все трое — Лена, Вера и Вадим. Они стояли, неподвижно склонив головы, глядя на человека, распростертого на зеленом столе для пинг-понга, молча, не шевелясь, как у постели умирающего или у свежей могилы. Выругавшись себе под нос, Борода быстро подошел к столу, плечом оттер в сторону Лену, склонился над притихшим Кобылиным. «Как он?» «Тише», — зашипела Ленка, — «вроде успокоился». «Но как только открывает глаза, у него начинается бред», — добавила Вера, беспокойно щупая карманы своей куртки. «Это просто жутко». Гриша покачал головой. Кобылин, по его мнению, вовсе не выглядел спокойным. Хоть он и лежал на спине с закрытыми глазами, его пальцы рук непроизвольно подергивались, а плечи были напряжены. Посеревшие веки вздрагивали, словно глаза за ними метались, подобно загнанным зверькам. «Кто звонил?» — тихо спросил Вадим. «Айвин?» «Нет, Даша», — автоматически ответил Борода. «Вот черт, совсем про него забыл. Куда он только провалился?» Гриша сунул руку в карман, достал телефон, и тут Кобылин снова застонал и открыл глаза. «Где я?» — спросил он, увидев Лену, и тут же с испугом глянул на Григория. «Кто вы?» «А черт!» — выдохнула Вера, сжимая кулачки. «Дрянство!» Телефон в руке Григория тихо звякнул, и тот автоматически провел большим пальцем по экрану. Увидев присланное сообщение, открыл его и уставился на картинку, развернувшуюся во весь экран. «Твою мать!» — медленно процедил он. «Да чтоб меня! «Что там?» — спросила Лена, заглядывая в телефон. «Это от Дашки?» Борода медленно поднял руку и отодвинул охотницу, не давая ей взглянуть на экран. Сам он с сомнением посмотрел на стонущего Кобылина, потом перевел взгляд на телефон и почувствовал, как у него задрожали руки. «Ладно», — тихо сказал он. «Ладно». Развернув экран к охотнику, Гриша наклонился ниже, вытянул вперед руку и позвал. «Леша, посмотри сюда, пожалуйста. Леша». Алексей приоткрыл глаза, покосился на телефон, маячивший у него перед лицом. Борода затаил дыхание. Он знал, что изображено на экране. Это был рисунок карандашом. Быстрый набросок, черно-белый, какие часто выходили из-под пера Дарьи. На картинке была изображена невысокая женщина в темной куртке. Черные волосы, прямые и гладкие, падали на ее плечи, словно диковинная шапочка. На лице, обозначенном крупными мазками, читалась откровенная ярость. Правая рука женщины была вытянута вперед к зрителю. Она словно упиралась в невидимую стену в попытке отодвинуть ее от себя. А левой женщина прижимала к себе небольшой сверток. У него выглядывало личико младенца, крохотное, едва заметное на экране телефона. «Красивая», — прошептал Кобылин, поднимая руку и пытаясь дотянуться до телефона. Коснуться экрана он не успел. По телу пробежала судорога, и Кобылин выгнулся дугой, едва касаясь макушкой столешницы. Ленка, чертыхнувшись, схватила его за руку, Вера — за ноги, и вместе они пытались уложить охотника обратно. Тот застонал, забился, как рыба, пойманная в сеть, и к девчонкам присоединился Вадим, огромными ручищами ухватил Алексея за плечи и придавил обратно к столу. «Не надо!» — пронзительно закричал Кобылин. «Больно, больно!» Он прокусил губу, и по белому подбородку потекла кровь. Ленка, уже не скрываясь, рыдая в полный голос, попыталась всунуть ему в рот рукав кожанки, но Кобылин яростно отбивался. Открыв глаза, он уставился в пустоту перед собой и захрипел. «Хватит! Не надо мучить! Лучше убейте!» Ленка схватила его за руки, пытаясь успокоить. Вадим давил на плечи, а Вера, державшая ноги, вдруг вскрикнула и толкнула Ленку в спину. «Футболка!» — выдохнула она. «Задери!» Ленка одной рукой задрала футболку и сдавленно ухнула. Грудь и живот Алексея были расчерчены старыми белыми шрамами. От когтей, клыков, ножей и черт знает чего еще. Прямо на глазах они наливались алым цветом, а из некоторых уже сочилась кровь. Казалось, еще минута, и они откроются все разом. Выругавшись, Лена вернула футболку на место, прижала ладонь к горячей щеке Кобылина, наклонилась над ним. «Леша», — зашептала она, — «пожалуйста, успокойся. Все хорошо. Я рядом, Вера рядом и Вадим. Мы все здесь. Все хорошо. Все будет хорошо». Кобылин застонал и открыл мутные глаза. «Больно», — выдохнул он. «Они кричат. Голова». «Тише», — шепнула Лена, — «не напрягайся». «Не хочу отдохнуть. Лучше умереть», — выдохнул Алексей. «Дайте мне умереть». И завыл, как раненый зверь. Лена стиснула зубы так, что они заскрипели. Вадим вскинул голову и бросил сердитый взгляд на Григория, что отступил в сторонку и с затаенным ужасом наблюдал за тем, как Кобылин бьется в судорогах. «Айвин и врач!» — прорычал оборотень, хмуря кустистые брови. «Врач!» Борода, спохватившись, вытащил телефон, отвернулся в сторонку, стараясь не слушать шепот охотницы, успокаивавшей Кобылина. «Заразы! Просил же отзвониться!» — бормотал Гриша дрожащим пальцем, выбирая из списка нужный номер и прикладывая телефон к уху. Слушая гудки, он обернулся. Лена и Вера все еще суетились над охотником. Он перестал кричать и затих, вытянувшись во весь рост на столе. «Что там?» — рыкнул Вадим, отходя от стола. «Гриша?» «Не отвечает», — быстро отозвался тот. «Засранцы! Больше часа прошло». Борода медленно опустил телефон, руки его перестали дрожать. Набычившись, он из-под лобья глянул на оборотня. Тот тяжело задышал, оглянулся на черный провал двери за спиной. «Проверь близнецов», — резко бросил Борода. «Лен, Лена!» Оборотень развернулся, направился к двери, и его походка с каждым шагом все меньше напоминала человеческую. У самого входа он замер, встрепенулся и навострил уши, которые уже начали заостряться. Григорий выругался в полный голос и зашарил по карманам. Он тоже слышал это. Далекий выстрел. Из дробовика. А вот и еще один. «Ленка!» — отчаянно выкрикнул Борода, бросаясь к своему столу. Отшвырнув в сторону коробки, сваленные за креслом, он вытащил из картонного ящика тяжелый УЗИ и ПМ. Обернувшись, швырнул ПМ в сторону Ленки. Та легко и изящно взяла пистолет из воздуха и метнулась следом за оборотнем к дверному проему. Вера замерла у стола, все еще держа ноги дрожащего кобылина. Ударил новый выстрел, уже громче, один-единственный. Вадим, замерший в дверях, казалось, стал еще выше. Его лицо поплыло, изменяясь, как оплывающая свеча. «Назад!» — выкрикнул Борода, подбегая ближе. «Надо уходить!» «Быстро, как договаривались, разделяемся на две группы!» «Нет!» — закричала Ленка, бросаясь обратно к столу. «Нельзя его оставлять! Гриша, черт, что ты несешь?» «Оставь его!» — рявкнул Борода, щелкая затвором. «Это уже не он, понимаешь? Это не Кобылин. Это не тот, кто нам нужен». «Это не тот, кто нужен тебе, ублюдок!» — крикнула в ответ охотница. «Но это тот, кто нужен нам!» «Тебе!» — взвыл Борода. «Нужен тебе, дура! Говори только за себя!» «Хватит этих соплей! Это не твой Кобылин и даже не Жнец, и мы не можем тащить его за собой!» «Она говорит за всех!» — крикнула Вера, сжимая кулаки. «Он ради нас всех отдал все, что у него было! Гриша, сукин сын, мы не бросаем своих!» «Ничего ему не будет», — бросил в ответ Григорий. «Он нужен им живым. Потом снова отобьем. Ну же, быстрее!» «Иди к черту!» — процедила Ленка. «Вставай и бейся. До последнего. Как он за нас и за тебя!» «Идиоты!» — выдохнул Борода, разворачиваясь к черному провалу. «Какие вы все идиоты!» В коридоре что-то загрохотало. Вадим рванулся вперед, с рычанием нырнул в провал двери и растворился в темноте. Гриша вскинул УЗИ, целя в толпу теней, метавшихся в коридоре, и в тот же миг раздался выстрел, а потом раскатисто прогрохотала автоматная очередь. Кто-то закричал, следом раздался дружный рев Вере Вольфов. Вера прыгнула через стол, на лету оборачиваясь в рыжую псину. В тот же миг из прохода в зал влетела темная фигура, отшвырнула в сторону Гришу. Вторая тень, мелькнувшая следом, на лету вцепилась в Веру, остановив ее прыжок. Лена вскинула пистолет и быстро выстрелила три раза, целя в зыбкую тень, мечущуюся по полу. Гриша, валявшийся на полу, поднял УЗИ и выпустил очередь во второго вампира, нацелившегося на охотницу. Пули отбросили упыря в сторону, но из коридора в зал вывалился огромный рычащий ком шерсти. Дерущие друг друга в клочья оборотни прокатились по залу, сбивая с ног бойцов и разбрасывая мебель. В темном проеме выросла еще одна фигура, вполне человеческая, с автоматом в руках. Гриша вскинул УЗИ, человек-автомат, и под рев дерущихся Веревольфов они выстрелили одновременно.